Надя. То же самое время. Надя в очередной раз набрала Димин домашний номер. Он молчал. Позвонила на мобильный, звонок прошел, но длинные гудки были ей ответом. «Он не хочет со мной говорить», — отстраненно подумала она. «Телефон высветил ему мой номер, и он не берет трубку. В другой момент она была бы уязвлена, но не сейчас. По сравнению с горем от потери матери блекла любая личная досада. Дима, наверное, на похороны к моей маме не хочет идти. Почему ж он такое участие в ней проявлял, пока она была жива? А вдруг с ним самим случилось что?» Однако долго Надя о Диме не думала. На завтра предстояли похороны, поминки, полно хлопот.